Здравствуйте, мои юные слушатели! Устраивайтесь поудобнее. Сейчас мы вам расскажем замечательные сказки Самуила Маршака. Итак, сказка «Кошкин дом». Бим-бом, тили-бом, на дворе высокий дом. Ставинки резные, окна расписные, а на лестнице ковер, шитый золотом узор. По узорному ковру сходит кошка поутру. У нее, у кошки, на ногах сапожки. На ногах сапожки, а в ушах сережки. На сапожках лак-лак, а сережки бряк-бряк. Платье новое на ней стоит 1000 рублей. Да 1500 тесьма, золотая бахрома. Выйдет кошка на прогулку, да пройдет по переулку. Смотрят люди, не дыша, да чего же хороша. Да не так она сама, как узорная тесьма. Как узорная тесьма, золотая бахрома. Да не так ее тесьма, как угодья и дома. Про богатый кошкин дом мы и сказку поведем. Посиди, да погоди, сказка будет впереди. Слушайте, дети, жила-была кошка на свете, заморская, ангорская. Жила она не так, как другие кошки. Спала не на рогожке, а в уютной спаленке. На кроватке маленькой укрывалась алым теплым одеялом и в подушке пуховой утопала головой. Тили-бом, тили-бом! Был у кошки новый дом. Ставинки резные, окна расписные, а кругом широкий двор, с четырех сторон забор. Против дома у ворот жил в сторожке старый кот. Век он в дворниках служил, дом хозяйский сторожил, подметал дорожки перед домом кошки, у ворот стоял с метлой, посторонних гнал долой. Вот пришли к богатой тетке два племянника-сиротки. Постучались под окном, чтобы их пустили в дом. Тетя, тетя, кошка! Выгляни в окошко. Есть хотят котята. Ты живешь богато. Обогрей нас, кошка, покорми немножко. Кто там стучится у ворот? Я кошкин дворник, старый кот. Мы кошкины племянники. Вот я вам дам на пряники. У нас племянников не счесть, и всем охота пить и есть. Скажи ты нашей тетке, мы круглые сиротки. Изба у нас без крыши, а пол прогрызли мыши, а ветер дует в щели, а хлеб давно мы съели. Скажи своей хозяйке. Пошли вы, попрошайки, небось хотите сливок? Вот я вас за загривок. С кем говорил ты, старый кот? Привратник мой Василий? Котята были у ворот, поесть они просили. О, какой позор! Была сама котенком я когда-то. Тогда в соседние дома не лазали котята. Чего от нас они хотят, бездельники и плуты? Для голодающих котят есть в городе приюты. Нет от племянничков житья, топить их в речке надо. Добро пожаловать, друзья! Я вам сердечно рада! К богатой кошке гость пришел, известный в городе козел, с женой седой и строгой, козою длиннорогой.

И снова разговор. А дома, перед печкой, огонь прожег ковер. Еще одно мгновение, и легкий огонек сосновые поленья окутал, обволок. Взобрался по обоям, вскарабкался на стол и разлетелся роем золотокрылых пчел. Вернулся кот Василий и кошка вслед за ним. И вдруг заголосили: «Пожар! Горим! Горим!» С треском, щелканьем и громом встал огонь над новым домом. Озирается кругом, машет красным рукавом. Как увидели грачи, это пламя с каланчи, затрубили, зазвонили, ти-ли-ти-ли, ти-ли-ти-ли, ти-ли-ти-ли-ти-ли, бом! Загорелся кошкин дом, загорелся кошкин дом, бежит курица с ведром, а за нею во весь дух с помелом бежит петух, поросенок с решетом и козел с фонарем. Тили-бом! Тили-бом! Эй, пожарная бригада, поторапливаться надо. Запрягайте 10 пар, едем, едем на пожар. Поскорей, без проволочки, наливайте воду в бочки. Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом! Стой, свинья! Постой, коза! Что таращите глаза? Воду ведрами носите! И я несла вам воду в сети, в новом сети в решете, расплескала в суете! Чем пожар тушить мы будем? Где мы воду раздобудем? Ты не знаешь ли, баран? Где тут был пожарный кран? Ты не знаешь ли, овечка? Где была на медне речка? Я сказать вам не могу. Мы живем на берегу. А была ли там речка? Не видали мы из крылечка. Ну, от этих толку мало. Прибежали, с чем попало. Эй, работнички-бобры, разбирайте топоры, палки шаткие крушите, пламя жаркое тушите. Вот уж скоро, как свеча, загорится каланча. Мы, бобры, народ рабочий, сваи бьем с утра до ночи. Поработать мы не прочь, если можем вам помочь. Не мешайте, ротозеи, расходитесь поскорее. Что устроили базар? Тут не ярмарка, пожар! Все заборы мы обрушим, на земле огонь потушим. Не позволим мы огню расползаться по плетню. Погоди, старик бобер, для чего ломать забор? Дом от пламени спасите, наши вещи выносите, кресла, стулья, зеркала, все сгорит у нас дотла. Попроси-ка их, Василий, чтобы мебель выносили. Не спасете вы добра, вам себя спасать пора. Вылезайте, кот и кошка, из чердачного окошка. Становитесь на карниз, а с карниза прямо вниз. Мне ковров персидских жалко! Торопись! Ударит балка, и ковров ты не найдешь, и сама ты пропадешь. Берегитесь, рухнет крыша. Что такое? Я не слышу. Разбегайтесь, кто куда. Куда? Беда, беда. Вот и рухнул кошкин дом. Погорел со всем добром. Где теперь мы будем жить? Что я буду сторожить? Черный дым по ветру стелится, плачет кошка погорелица. Нет ни дома, ни двора, ни подушки, ни ковра. Ах, Василий, мой Василий! Нас в курятник пригласили. Не пойти ли к петуху? Там перина на пуху. Хоть и жесток пух куриный, все ж перина, как перина. Что ж, хозяюшка,

завтра будет новоселье. На всю улицу веселье. Тихо!